Его же сторонники всегда утверждали, что она направлена на защиту безопасности США. По приказу Рейгана в 1983 году американские войска вторглись в Гренаду. Это была первая после Вьетнамской войны крупная военная операция американцев. При Рейгане обострилась холодная война. Соединенные Штаты поддерживали антикоммунистическое движение сопротивления для свержения просоветских правительств в Латинской Америке, Африке и Азии. В 1986 году была атакована Ливия. При этом в 1987 году президентами США и СССР был подписан важный документ – историческое соглашение о ликвидации ядерного оружия среднего радиуса действия. А еще Рейган прославился своеобразным чувством юмора. Часто это было простое актерство. Например, он несколько раз повторил такую фразу: «Я приказал в случае возникновения угрозы национальной безопасности будить меня в любое время суток, даже если нахожусь на заседании правительства». Наверное, Рейгану чисто по-человечески было приятно видеть, как люди реагируют на его шутки. Рональд Рейган умер 5 июня 2004 года в возрасте 93 лет. Причиной смерти называют воспаление легких на фоне болезни Альцгеймера, а также его преклонный возраст. В 1989 году 41-м президентом США стал республиканец Джордж Буш, бывший при Рейгане вице-президентом. Буш снискал себе признание общественности за улучшение мирового статуса Соединенных Штатов. Он пришел в Белый дом в период больших изменений в мире – падение Берлинской стены, развал Советского Союза и так далее. Его рейтинг доверия среди населения был очень высок, достигая 89%. При этом на протяжении 4 десятилетий Америка жила одной идеей – идеей сдерживания коммунистического противника. Именно это формировало американскую стратегию на международной арене, диктовало условия развития вооруженных сил и помогало ограничивать потребление внутри страны. Но затем идеология, построенная на глобальном противостоянии, вдруг стала неактуальной. Джордж Буш тут же назвал это новым мировым порядком и начал процесс военной деэскалации. США и России удалось наконец-то договориться об уменьшении стратегического ядерного вооружения и сокращении численности войск в Европе. Буш в 1989 году ввел войска на территорию Панамы для свержения военного диктатора Мануэля Антонио Норьеги. А в 1990 году, когда Саддам Хусейн, иракский президент, которого США ранее поддерживали в войне с Ираком, вдруг вторгся на территорию нефтеносного Кувейта, Буш отреагировал незамедлительно. Он ввел войска США в Персидский залив. Потом, получив от Конгресса согласие на проведение военной операции, он приказал 40 дней бомбить территорию Ирака и его войска в Кувейте. Началась наземная война, и американцам потребовалось всего 100 часов, чтобы вышвырнуть иракских захватчиков из Кувейта. Победа в Персидском заливе принесла Бушу большие дивиденды. Его рейтинг популярности подскочил, и он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, однако потерпел поражение на перевыборах 1992 года. 20 января 1993 года президентом США стал демократ Билл Клинтон, который сразу же заявил, что все дело в экономике, и тема экономического кризиса поможет отвлечь избирателей от военных достижений его предшественника. Он проявил максимум энергии и аккуратности в общении с избирателями. Излагая свою политическую платформу, он предпочитал позиционировать себя в качестве центриста. Он объявил, что надо избавиться от некоторых неудачных программ, вместо них добавить новые, помешать республиканцам перехватить инициативу в вопросах морали и культуры, а также продемонстрировать демократам, что же на самом деле помешало им сдержать свои обещания. По сути, Клинтон старался угодить всем, больше заботясь о голосах избирателей, чем о логичной и последовательной стратегии. С другой стороны, он обожал политику и, очертя голову, ринулся в нее, пообещав вдохнуть новую жизнь в правительство, стимулировать экономический рост, изменить программы развития, снизить дефицит бюджета и так далее и тому подобное. К сожалению, в самом начале президентского срока Клинтон и его жена Хиллари столкнулись с обвинением в финансовых махинациях. Речь шла о неудавшейся земельной сделке в их родном Арканзасе. Что еще хуже, Клинтона обвинили в безнравственном поведении. В январе 1998 года журналист Мэтт Драдж сообщил сенсационную новость, которая, как потом выяснилось, оказалась правдой. У 42-го президента США, 42-летнего Билла Клинтона, имел место роман с 24-летней практиканткой Моникой Левински. Пока все основывалось только на подозрениях, женатый Клинтон публично отрицал все обвинения, причем он лгал под присягой и лжесвидетельствовал, что послужило потом основанием для его импичмента. Правда же всплыла следующим образом. Некая Пола Джонс была сотрудником обычной фирмы в штате Арканзас, когда тогдашний губернатор Билл Клинтон якобы домогался ее. Позже она подала на него в суд за сексуальное домогательство. В попытке адвокатов доказать вину Клинтона они вышли на бывшую секретаря Белого дома и доверенное лицо Моники Левински Линду Трипп. У последней имелись записи телефонных разговоров с Моникой, где она рассказывала о своем романе с Клинтоном. После широкой огласки дела в суд был вызван прокурор Кеннет Старр. Он допросил саму Левински и получил от нее обширные показания. После этого 19 августа 1998 года Клинтон наконец во всем сознался. В ходе расследования все встречи президента с Моникой были выявлены и изложены общественности в исчерпывающих подробностях. Прокурор Старр предал добытые им сведения гласности, опубликовав их в интернете. На основании доклада Старра Палата представителей США возбудила дело об отрешении Клинтона от должности по обвинению в лжесвидетельстве и препятствии правосудию большинством голосов вынесла ему импичмент. Затем, согласно Конституции США, дело об импичменте Клинтона было рассмотрено Сенатом США. Для отрешения президента требовались голоса 2/3 сенаторов, но ни по одному из обвинений не набралось необходимое количество. Импичмент был отклонен, и Билл Клинтон остался в должности до истечения срока, на который был избран. Скандал помог его политическим противникам, открыв дорогу в Белый дом республиканцу Джорджу Бушу-младшему, который стал президентом 20 января 2001 года. А 11 сентября того же года в стране произошла серия ужасных террористических актов. 4 тщательно скоординированных акта самоубийства, совершенных членами террористической организации «Аль-Каида». Утром 11 сентября 4 группы террористов общим количеством 19 человек захватили 4 рейсовых пассажирских самолета. 2 из них были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, которые впоследствии обрушились, третий – в здании Пентагона. Пассажиры 4-го самолета вступили в борьбу с террористами, и лайнер упал в поле. Считается, что целью в этом случае было здание Капитолия. Помимо 19 террористов, в результате этих атак погибли 2977 человек. Еще 24 человека пропали без вести. Жертвами стали 246 пассажиров и членов экипажей самолетов. 2606 человек в Нью-Йорке, в зданиях ВТЦ и на земле. 125 человек в здании Пентагона. Этот скоординированный теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв. Самое ужасное заключалось в том, что в башнях ВТЦ ниже зоны попадания самолетов находилось приблизительно 16 тысяч человек. А вот несчастным, оказавшимся на верхних этажах башен, в которых начались пожары, и попавшим в ловушку, пришлось прыгать вниз, предпочитая такую страшную смерть, смерть от огня. Во всем этом кошмаре погиб 341 пожарный, 60 полицейских и 8 сотрудников скорой помощи. В результате разрушения ВТЦ погибли важные архивы и бесценные произведения искусства 20 века, в том числе шедевры Агюста Родена. В Пентагоне одно крыло было повреждено взрывом и огнем, часть здания там обрушилась. Горение и тление в завалах продолжались 99 дней, прежде чем огонь был окончательно потушен. Очистка территории завершилась только к марту 2002 года. Спустя всего несколько часов после атак ФБР назвало имена террористов. Получилось так, что багаж одного из них задержался в аэропорту и не был погружен на борт, и в нем оказались документы, раскрывающие личности всех 19 террористов, а также другие важные детали относительно произошедшего. 22 июля 2004 года комиссия 9.11 выпустила отчет, в котором было сделано заключение, что террористические атаки задумали и провели члены Аль-Каиды, крупной ультрарадикальной международной террористической организации ваххабитского направления ислама. Сам Усама бен Ладен сначала опроверг свое участие в произошедших событиях, но впоследствии подтвердил его. Так что же за мотивы были у террористов? Они вполне согласуются с общей миссией Аль-Каиды. Убийство американцев, как военных, так и гражданских, а также их союзников, это долг каждого правоверного мусульманина, который должен использовать для этого любую подходящую возможность, где бы он ни находился. В качестве причин всегда указывалась американская политика поддержки Израиля, агрессия против Ирака, а также присутствие американских войск в Саудовской Аравии. Естественно, Джордж Буш-младший тут же объяснил мотивацию террористов ненавистью к свободе и демократии. С другой стороны, бывший руководитель группы ЦРУ в Афганистане Майкл Шейер заявил: «Мы были атакованы из-за того, что сделали в исламском мире, а не из-за того, во что мы верим, или из-за того, как мы живем». Сразу же после нападения Джордж Буш-младший объявил о начале войны против терроризма, в качестве цели которой была заявлена поимка Усамы бен Ладена и других руководителей Аль-Каиды. Рейтинг президента после этого подскочил до 86%. При этом, согласно опросам, три четверти американцев полагали и полагают, что правительственные структуры США имели определенные данные, позволявшие предотвратить теракты, но не использовали их. По следам терактов начали распространяться теории заговора. Создателям этих теорий было неважно, что личности угонщиков самолетов были установлены достаточно быстро. В центре теории заговора в роли главного демона оказались сами Соединенные Штаты. Появились утверждения, что обрушение высотных железобетонных зданий ВТЦ не могли быть связаны с попаданием самолетов и пожарами, а больше похоже на контролируемый снос. Также говорили, что атаки были спланированы и осуществлены не Аль-Каидой, а американскими спецслужбами, что никакой угнанный самолет в Пентагон не врезался, а это была ракета, что четвертый пассажирский самолет был сбит военными. Еще одна версия, якобы 4000 человек с израильскими корнями, работавшими во Всемирном торговом центре, не пошли 11 сентября на работу и остались дома. Якобы их предостерегла все знавшая израильская служба безопасности. Говорила, что администрация президента Буша могла использовать этот теракт, чтобы было на кого свалить вину за вторжение в Ирак и Афганистан. Теракты оказали значительное экономическое воздействие на американские и мировые рынки. Нью-Йоркская фондовая биржа, американская фондовая биржа и биржа автоматизированных кодировок NASDAQ не открылись 11 сентября и оставались закрытыми до 17 сентября. Американские акции потеряли 1,2 триллиона долларов в течение недели.